Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. Андрей Уланов. Беженец. Как отвратительно в России по утрам. Телефон пиликал с наслаждением бывалого инквизитора. Громко, заливисто, выплевывая из своих электронных потрохов одну пронзительную трель за другой. Проклятие, какому кретину взбрело в голову установить именно эту мелодию? Ему самому. Протянувшаяся рука смела с низкой тумбочки часы, едва не отправила вслед полупустую чашку и, наконец, нащупала источник раздражения. Правда, поднести невесомую пластиковую игрушку точно к уху удалось лишь со второй попытки. На связи. У нас засечка. По идее, у лежащего на кровати после этих слов остатки сна должны были бы улетучиться на секунд за 20. Однако этого чего-то не произошло. Мысли продолжали ползти по извилинам все в том же улиточном темпе. Я причем? Ты поедешь на осмотр. А вот при этих словах тонус явно повысился. Человек с телефоном резко сел. Какого? В списке же еще двое впереди. Васильченков на цоколе, опека вчера днем улетел в Красноярск. С ноткой сочувствия поведала трубка. Так что... Да ты не психуй так, Лёха. Обычная засечка, ничего. В трубке явственно хихикнули. Сверхъестественного для нас. Составишь отчет и свободен. Кто со мной будет? Прапорщик Шептало. Он за тобой заедет 20 минут через. Ясно. Документы какие брать? Наши, конторские. В трубке хихикнули снова. Ну и еще чего-нибудь класса второго возьми для прикрытия, чтобы лишний раз грозным выменем народец не пугать. Лучше ментовские. Тебе же, лейтенант, с людьми общаться. А людишки у нас в провинции темные, и фапси с педигри запросто перепутают. Понял. Ну и лады. Координаты я сейчас кину смс-кой. А насчет вертолета уже распорядились. Они остановились, не доехав до точки примерно полкилометра. Вышли из машины. Потрепанный Nissan Патруль, с виду обычная машина не самых преуспевающих фирмачей и бандитов средней руки. Форсированный же движок, стоящий дороже каждой второй из местных авто, заметен, понятное дело, не был. Равно как и иные отличия. Лейтенант почти сразу надел широкие зеркальные очки, чем вызвал у своего спутника едва заметную усмешку. Агент Смит. Агент Купер. Шутка была, что называется, для своих. Несколько лет назад их контору пытались окрестить русскими X-файлами, на что один из ее руководителей ехидно заметил: сходство примерно такое же, как между формулой «Планка» и излюбленным логотипом российских заборов. Затем лейтенант вытащил из бардачка черную коробочку GPS и, полминуты поколдовав с ней, мотнул головой в сторону квадратного красного здания, украшенного, или в зависимости от уровня эстетического воспитания наблюдателя, изуродованного гирляндой неоновых трубок, в сумме образующих надпись «Спутник». Туда. Далеко? Не очень. Прапорщик повел плечами, озабоченно покосившись при этом влево. Стильные асфальтовые костюмы шились по спецзаказу, но устроившийся до поры в кобуре под мышкой табельный ПБ был предметом отнюдь не малогабаритным. Метрах в 100 за спутником лейтенант, оглядевшись, потянул было из кармана мобильник и замер, озадаченно злобно уставясь на мигающую надпись «Идет поиск сети». «А все потому, что дерьмо эти сименсы», — ехидно заметил прапорщик, снимая с пояса свой телефон. «Не то что моя старушка». «Да, Васильич, на месте, почти. Давай наводи нас». «Угу, вижу». «Как ты сказал?» «Не, слышимость нормальная, просто я не врубаюсь». «А, все увидел». «Здесь это было», — заявил он полминуты спустя, указывая на участок асфальта, на первый взгляд ничем особым не выделявшийся. «Ну, плюс-минус пара метров». «Допуски были сделаны минимальные, с точностью до плюс-минус лапоть», — тихо пробормотал лейтенант, снимая очки и опускаясь на корточки. То же самое секундой позже проделал его напарник. Цепкий тренированный взгляд медленно прошелся по серой шершавости асфальта, привычно фиксируя бумажные обрывки, окурки, камни, рваный кулек, то, что на сухом языке этих двоих называлось «детали места происшествия и их взаимное расположение». «Снимать будешь?» «Надо бы». «А по мне так не стоит», — задумчиво сказал лейтенант. «Только пленку зря тратить». «У меня ж цифровик». Лейтенант неопределенно хмыкнул и, качнувшись вперед, осторожно, упершись подушечками указательных пальцев в торец и грифель, оторвал от асфальта тонкий золотистый карандаш. Мигом позже карандаш уже очутился в подставленном прапорщиком пакетике. «Думаешь, клиент обронил?» — хмыкнул прапорщик. Лейтенант пожал плечами. «Жаль, погода сухая», — сказал он, разгибаясь. «А что бы мы имели сырости?» «Следы. Ну или протектор». «Тоже верно». Мимо них медленно прошуршал старый 280-й «Мерин». Высунувшийся в боковое окно бритый браток недоуменно уставился на мужика в дорогом костюме, сидевшего на корточках в метре от края проезжей части и разглядывающего дорогу перед собой с таким вниманием, словно посеял минимум бриллиантовую запонку от Cartier. Он даже хотел было скомандовать сидящему за рулем притормозить, но тут прапорщик поднял голову, и от его взгляда грозу шести привокзальных киосков враз пробрал озноб. «У тебя сегодня крыша какая?» — негромко спросил Алексей, провожая взглядом серый с ржавыми потеками багажник «Мерина». «Ментовский, отдел особо тяжких». «Местный?» «Нет, московский!» — прапорщик отрывисто хохотнул. «Мы же их не на принтере печатаем, а заранее кто знает, в какую дыру нестись придется. Но столица она и в Африке столица». «Угу, не поспоришь». «А у тебя?» «Отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков». «Ни хрена себе!» — неожиданно удивился прапорщик. «А что, у дури законный оборот бывает?» «Видимо, да». Лейтенант медленно обвел взглядом выстроившиеся вдоль улицы коробки домов. «Ну, как делить будем? Кто направо, кто налево?» «Да мне», — равнодушно отозвался прапорщик, — «в общем-то, пофиг». На большинство звонков не отзывался никто. Рабочий день — время не очень-то располагающее к домоседству. Лейтенанта это устраивало. Те, кто его интересовал, в большинстве своем на работу не ходили. Уже не ходили. Или, в крайнем случае, еще. «Кто там?» «Милиция», — отозвался лейтенант, привычным жестом поднося распахнутые корочки к выпуклости глазка. «Откройте, пожалуйста, я бы хотел задать вам несколько вопросов». «О, ходят, тут ходят. Раздраженно прошамкал старческий голос за дверью. Всякие. А это, ордер у тебя есть? Без ордера не пущу. А адвокат из Чикаго тебе не нужен, карга старая? Насмотрел из сериалов, раздраженно подумал Алексей и, продолжая удерживать на лице фирменную приклеенную улыбочку, примирительно произнес: «Ну что вы, право, гражданка, какой ордер? Я ведь не с обыском пришел». «А по что?» «Плановый сбор информации. Гражданка, может, все-таки пустите меня? А неудобно как-то через дверь разговаривать?» «Ходят тут всякие». Судя по раздававшемуся за дверью звону и лязгу, по количеству запоров этот шедевр местных слесарей вполне мог поработать люком на атомной подлодке. «Открываем!» Дверь, наконец, приоткрылась, и вырвавшаяся на лестничную клетку волна тяжелого нафталинного аромата заставила лейтенанта отступить. «Проходь!» За дверью была тьма, нарушаемая лишь шуршанием шлепанцев да четким кап-кап-кап, доносящимся откуда-то справа. «Что, лампочка перегорела?» «Экономим мы!» Лейтенант покосился на выставленные вдоль стены обувные пары. Кроме расхоженных до потери формы туфель, там явно присутствовало несколько пар обуви, не принадлежащих старухе, и мысленно посочувствовал людям, вынужденным делить жилплощадь с реликтом эпохи динозавров. «Раскольникова бы сюда!» «Сюды!» «Сюды» означало трехногий табурет на кухне. Этот трехножка, шаткий светло-коричневый столик, возле которого табурет стоял, да еще, пожалуй, давно уже не мытая четырехконфорочная газовая плита, как мысленно констатировал агент Купер, отлично сочетались со старухой, но чрезвычайно плохо со всей остальной кухонной обстановкой, начиная от подвесных шкафчиков и заканчивая импортными моющимися обоями и столь же нероссийским огромным белым айсбергом в углу, до поры до времени притворяющимся обычным холодильником Bosch. «Документы покажешь?» «Я же их вам недавно показывал», — протягивая старухе корочки, сказал Алексей. «А через тую дверную гляделку шиш чего глядишь?» — бойко парировала старуха, извлекая откуда-то из-под шали очки. «Ну-кась, старший лейтенант города Москвы. Это что ж, ты к нам из самой столицы пожаловал?» «Из столицы», — подтвердил лейтенант. «Далеко забрался». «Да уж, не близко», — согласно кивнул агент Купер, выкладывая на стол диктофон. «Это еще что?» — обеспокоенно дернулась старуха. «Это вместо блокнота, чтобы возни меньше было». «Магнитофон, шо ли? Их ты, кроха какая! Импортный, небось!» — завистливо вздохнула старуха. «Видать, хорошо вас там снабжают, в столицах-то». «Так ведь и работа у нас в столицах куда больше. Вы, гражданка...» «Галина Никитичная», — произнесла старуха, особенно выделив «я» в окончании отчества. «Вы, Галина Никитичная, новости-то по телевизору смотрите?» «Ужасы сплошные в том телевизоре», — проворчала старуха. «Как не включишь, то наводнение, то землетрясение, то теракт». «Вот-вот», — поддакнул Алексей, — «а не будь нас». «Ты ж вроде не по этой, который террорюх ловит». «Так ведь оно по-всякому бывает». Лейтенант перешел на доверительный шепот. «Галина Никитична, сегодня он кило героина привез, а завтра и взрывчатку тем же путем потащит». «А может, он ее уже привез?» Шепот старухи оказался еще более визгливым, чем предполагал лейтенант. «Я давно за ним следю, сосни еще. Аккурат, как он у Любки комнату снял». Следующие 15 минут лейтенант старательно выслушивал подробнейший отчет о последних 9 месяцах жизни азербайджанского торговца фруктами, который, если поверить в сообщаемые Галин Никитичной сведения хотя бы на четверть, был куда более опасным международным террористом, чем вся Аль-Каида с Аль-Джазирой в придачу. Хранимого им в квартире арсенала, по крайней мере, должно было хватить на вооружение 2-3 мотострелковых дивизий, а уж количество находящихся там 3-литровых банок с красной ртутью и вовсе не поддавалось никакому подсчету. Пожалуй, мысленно усмехнулся агент Купер, захотел он и впрямь арестовать этого страшного КАМАЗа Отходовича, то свободных от уже ведущихся контртеррористических и миротворческих операций частей российской армии могло бы и не хватить. Разве что американцев поддержки попросить. Он живо представил себе плывущий по Москва-реке атомный авианосец «Честер Нимитс», с огромным трудом сдержал рвавшийся наружу приступ хохота и едва не пропустил главное. «А ночь-то сегодня лежу я, сердечко пошаливает, потому, значит, волокординчик под язык, и вдруг за окном как ударит! Чисто гром, да только грозы и в помине нет на 100 верст. Я уж-то с своими косточками не ошибусь, любой дождик за полдня в суставах аукается. Бросилась к окну, гляжу, батюшки святые, посреди улицы по асфальту молнии так и пляшут, так и прыгают, выгибаются, здравущие такие синие, а посреди улицы стоит... Точно говорю, это он со светофором нашим учинить что-то пытался. И долго эти молнии прыгали, деловито спросил агент Купер. Долго, долго, закивала старуха. 6 минут никак не меньше. Сколько? Враз севшим голосом переспросил Алексей. Я же говорю, 6 минут, а то и того больше. Слова Галины Никитичны звучали словно издалека или сквозь беруши. Я ж как с кровати-то вскочил, на часы гляжу, они у меня на тумбочке рядом. Электронные, специально, чтобы ночью глядеть. Циферки светятся. 3:17 было, как сейчас помню. Я еще подумал, батюшки святые, да что же это такое? Где же это видано, что посреди ночи это такое непотребство? 6 минут. Огромным ночным мотыльком билось в голове лейтенанта. 6 минут. Здесь вам не тут. Это уже не мелочь, не рутина. Я уж в милицию звонить хотел, а гляжу, подруливает к нему, значит, машина. Он мигом внутрь нее. 6 и сразу ходу, моргнуть не успела, как и след простыл. А машину вы хорошо запомнили? Спросил лейтенант. И запомнить ты запомнила, поскучнела старуха. Только не разбираюсь я в иномарках этих. Понавезли, понимаешь, всяких чироков и хюндаев. То ли дело в прежние времена. Ежели не жигуль, то уж точно москвич. Потому как с Волгой или запорожцем даже я без очков не спутаю. Ну, а хотя бы примерно, Галина Никитична. Цвет, размеры. Большая. Старуха сосредоточенно разглядывала узор на потертой скатерке. А цвету... Ночь ведь. Вроде зеленая, темно. Большая темно-зеленая, повторил лейтенант. А тип кузова, седан, купе? Ох, говорю ж, не разбираюсь я в этих иномарках. Седан оно там или Мерседес. Хотя не, Мерседесы знаю. Они завсегда черные и морда у них приметная. То не Мерседес был. Лейтенант скрипнул зубами, затем чертыхнулся, мысленно, конечно, и выдернул из нагрудного кармана налодонник. «Вот, Галина Никитична, посмотрите», — произнес он полминуты спустя. «Какая больше всего похожа на ту, что ночью останавливалась?» «Вот и моя девчонка сказала джип», — задумчиво произнес прапорщик. «Это, конечно, весьма сужает область поиска», — саркастически заметил лейтенант. «От иксовых БМВ до у вас патриоты». Шептало махнул рукой. «Будем проще. Рассудим логически. Улица, где, как принято сейчас неправильно говорить, имел место быть наш прокол, далеко не центральная. И к магистраль тоже не выходит. Вспомни, сколько мы петляли при спутниковой-то карте. Так что навряд ли сюда мог какой-то случайный проезжий заехать. Ну а в здешних Палестинах много темно-зеленых джипов быть не может. Уездный городишко, не рай внутри МКАД». «Губернский». «Что?» «Губернский городишко», — повторил Алексей. «Областной центр как-никак». Потом, если остаточное напряжение в самом деле искрило 5-6 минут, радиус притяжения запросто мог добить километров на 100. Да ну, антилопа гну. Вспомни 97-й. Сентябрьский денек был совершенно не по-летнему теплый, типичье бабье лето. Но слова лейтенанта ничуть не хуже ледяного шквала заставили прапорщика вздрогнуть. «Лучше не вспоминать», — тоскливо произнес он. «Такое до сих пор мурашки по коже. Чудом ведь успели, в последний, считай, момент. Ну, можешь еще Владик прошлогодний вспомнить», — пожал плечами лейтенант. «Прокол был всего ничего, 200-граммовая посылка. А зацепило того матросика за 70 километров». «Что в ней, кстати, был в той шкатулке?» — спросил прапорщик. «А неизвестно. Ее почти не смотрели. В самолет, на базу, в 5-й корпус и в распыл». «Ну, у нас-то явно не шкатулка и даже не сундучок», — вздохнул прапорщик. «Жизненная форма, причем двуногая, прямоходящая. И вдобавок разумная». «Это я бы не торопился констатировать», — сказал Шептало. «Это еще сильно неизвестно. С той стороны могло вылезть всякое». «Раз двуногая прямоходящая, да еще в одежде, значит, разумная», — возразил Алексей. «А уж есть у него приставка псевдо, пусть товарищ полковник определяет, или научники. После. Нам-то, сам понимаешь, сейчас лучше из худшего рассчитывать». «Лучше из худшего — это хорошо», — сказанул, усмехнулся прапорщик. «Лады, план действий». «Стандартный. Катим в местную ментовку. Я по дороге связываюсь с начальством и доношу, в какое именно отверстие на теле афроамериканца мы все вот-вот попадем. По прибытии ты идешь трясти картотеку на предмет темно-зеленых джипов со здешней пропиской, ну а я, соответственно, попробую выбить информацию по ночной смене блокпостов». «Думаешь, гость непременно ушел по магистрали?» «Ну, сам прикинь шансы», — сказал Алексей. «Если не брать в расчет, что в этот раз к нам пожаловало нечто принципиально новое, 7 из 10, что гость первым делом захочет выбраться из города. Причем как можно дальше. А при таком раскладе хоть джип, хоть танк, скорость по федеральному шоссе и проселочному хабам различает, сам понимаешь, не слабо». «Слушай, лейтенант», — с подозрением глянул на него прапорщик, «ты все это излагаешь таким видом, будто уже знаешь, кто к нам в теремок пожаловал». «Знать не знаю», — мотнул головой лейтенант, «но догадочка одна имеется». «Ну?» Прапорщик подался вперед. «Давай, не томи, колись!» «Эльф». На шоссе они выехали через 40 минут. Мигалку прапорщик вешать не стал, а просто вдавил педаль газа, и водитель новенькой трехи только и успел что разинуть рот, когда потрепанный с виду джип сделал его за какие-то пару секунд. «Видел?» «Ну, рожа, как же так? Конфетку у ребенка отобрали». «Думал, типа черный бумер круче яиц», — ухмыльнулся прапорщик. «Ну-ну, индюк тип тоже думал, что в джакузи». «Угу, черный бумер, стоп-сигнальный огонь». «Да ёрш твою!» Прапорщик резко крутанул руль, обходя бело-желтую тушу междугороднего автобуса, и сразу же выкрутил обратно, выпрыгнув буквально из-под бампера встречного МАЗа. «Хоть ты не начинай. И так уже задолбало это... Дочь на мобильник поставила, я как услышал, чуть об стену не шваркнул. Лучше на карту глянь». «Сейчас выведу». «Ну-ка, это у тебя что, GPS на ладонником коннектится?» «Коннектится или коннектится? На дорогу смотри, а не проскочим?» «Не проскочим», — уверенно сказал Алексей. «Последний блокпост, где видели клиента, на мосту. До него шпарь спокойно». «Шпарю? Что с вертолетом?» «Сказали, вылетает». «Восьмушка или крокодилы дали?» «Крокодилы». «Это хорошо. Считай час выигрыша». Сразу за мостом Шептал и сбросил скорость до 20. После предыдущей бешеной гонки лейтенанту в первый миг почудилось, что машина даже не стоит на месте, а медленно катится назад. «Шуточки от вестибулярного аппарата», — мысленно усмехнулся он и, опустив стекло, принялся внимательно вглядываться в зеленую стену справа от шоссе. Впрочем, еще через 20 минут за поворотом выяснилось, что прапорщик и он совершенно напрасно зарабатывали резь в глазах. Стоявший в 5 метрах от шоссе у кромки леса темно-зеленый Land Rover Discovery не пропустила бы даже Галина Никитична. Пистолеты они выхватили почти одновременно, привычным, отработанным на сотнях тренировках движением. Шептало, изогнувшись, перекинул левой рукой рычаг на третью скорость, одновременно ловя стволом тушу чужого джипа. Лейтенант в этот миг уже летел через кювет. Два шага, перекат с выходом в нижнюю стойку. Вправо, вправо, вправо, еще перекат. Он выпрямился точно перед дверцей лендровера, и черный прямоугольник мушки почти не дрожал. Вгляделся, опустил пистолет и махнул рукой прапорщику. Тот, недолго думая, скатился с шоссе, развернув машину и, подъехав к лейтенанту, остановился точно между шоссе и Дискавери. Вышел и тихо присвистнул. «Вот и я о том же», — вполголоса произнес лейтенант. «Спит?» Прапорщик осторожно потянул дверцу Дискавери. «Черт, заблокировано!» «Ну и хорошо». «Чего ж хорошего-то?» «Он с той стороны как раз к стеклу головы привалился», — пояснил Алексей. «И что-то?» Шептало, не договорив, осекся. Медленно прошел вокруг машины и остановился напротив водительской дверцы. «Думаешь, так вот просто и все?» «Как и положено по инструкции». «А он спит». «И? Ты хочешь ждать, пока кукла проснется? Или очень хочешь увидеть, как он проснется?» «Нет, конечно, но...» Прапорщик на миг замялся. «Можно ведь аккуратнее сработать. Тюбик ему вколоть или...» «Он почти час был под воздействием!» — рявкнул лейтенант. «В этой долбанной колымаге гость сидел, а ты в нее лезть собрался? Хочешь весь следующий месяц из карантина не вылезать? Ведь да радовался бы, что клиент смирно сидит и проблем напоследок не создает!» «Ладно, ладно, не ори», — примирительно произнес Шептало. «Понял, осознал и проникся. Баллончик с замазкой приготовь». «Уже». Прапорщик быстро глянул по сторонам. Шоссе было пустым, лишь у самого горизонта серела крохотная коробочка удалявшегося трейлера. Вытянул руку, приставив ПБ почти вплотную к стеклу, и нажал спуск. Негромкий щелчок почти сразу же перекрыло шипение, и уже через секунду причудливо застывшая белая пена скрыло крохотное отверстие в стекле и темно-красный ореол вокруг него. Ми-24 опустился прямо на шоссе, напрочь перегородив его. Но еще прежде, чем пневматики коснулись асфальта, створки десантного отсека откинулись, и зеленые фигуры, пригибаясь, бросились к замершим у леса джипам. Лейтенант очень не любил такие вот моменты. Он слишком хорошо представлял, что делает с человеком пуля вала, чтобы спокойно разглядывать десяток направленных тебе в лицо стволов, зная при этом, что обладатели этих автоматов сейчас очень нервничают. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем низенький очкарик осторожно коснулся щупом его шеи чуть пониже уха и, обернувшись, крикнул: «Все в норме!» Рядом шумно выдохнул прапорщик. Стволы автоматов дрогнули, медленно, нехотя опускаясь. «ЧПшники!» Стоявший позади врача человек в офицерском бушлате произнес это... «Вкусно произнес», — подумал Алексей. Полковник не ругался, не возмущался. Нет, он всего лишь констатировал факт. А факт ЧП имел место быть. Другой вопрос, что произошло. Это ЧП независимо от их с прапорщиком действий. «Посылаешь их на обычную, рядовую, можно сказать, засечку и на тебя. Гость!» «Мы, товарищ полковник, и сами бы куда больше радовались, если бы это была просто посылка», — буркнул прапорщик. «Да уж, особенно ты», — Шептала. «Как в Ялте, так что ли? Я ведь не забыл, ты не думай. У нас никто не забыт и ничто не забыто». «Я не думаю, товарищ полковник», — угрюмо произнес прапорщик. «Я бы лучше с десяток раз нырнул, как в Ялте, чем с гостем возиться». «Да уж, пожалуй», — полковник вздохнул. «Закурить есть?» «Нам не положено, товарищ полковник». «Знаю я, чего вам не положено. Давай, лейтенант, в правом брючном пачка голубого Барклая. Свои я в столе забыл, черт, зажигалку взял, а сигареты забыл. Лень, а ты пока выкладывайся». Лейтенант протянул пачку, подумав, взял и сам, прикурив от командирской зажигалки. Курить ему хотелось уже давно, но дымная горечь принесла лишь тень облегчения. Адъютант тем временем осторожно поставил на капот Ниссана тяжело лязгнувший чемоданчик. Тошниба бронированная, как именовалось это чудо самурайской техники в отделе, открыл, щелкнул антенной и, чуть согнувшись, застучал по клавиатуре. «Какой масштаб запрашивать, товарищ полковник?» «Масштаб?» Полковник, прищурившись, выдохнул темное колечко и ткнул в его центр сигаретой, словно пытаясь нанизать сизую баранку. «Бери три, не ошибешься. А то, говорят, гость у нас в этот раз прыткий». «Готов, товарищ полковник!» «А командир-то тоже нервничает», — подумал лейтенант, глядя, как полковник ожесточенно, словно какое-то особо мерзкое насекомое, затаптывает бычок. Сам он щелчком отправил недокуренную сигарету в сторону леса и, развернувшись, попытался разглядеть сквозь блики экран ноутбука. «Ты глаза не ломай, стань удобнее», — ворчливо сказал полковник. «И докладывай имеющиеся соображения». «Соображения, на самом деле, простые, товарищ полковник. Наш гость, если я правильно его классифицировал, будет стараться уйти как можно дальше вглубь леса. Выбор у него при этом юг, юго-восток и юго-запад. Я предлагаю следующее. На юго-западе, как раз между шоссе и железной дорогой, военная база МПД мотострелкового полка. Если приказать ему устроить учение, сбегатьней по лесу...» «Разве что учение. Их же на что серьезное пошли, друг друга перестреляют». «На юго-востоке, квадрат Б5 и выше, лес идет как бы клином, с двух сторон поля. Думаю, товарищ полковник, что если организовать там вертолетный бараж, без всяких хитростей, ну просто пусть летают взад-вперед на бреющем». «Это если исправные вертушки отыщутся ближе, чем в Чечне», — вздохнул полковник. «Ладно, остается юг. Болото. Но болото нашего гостя не остановит». «Здесь», — лейтенант осторожно коснулся ногтем дисплея. «Вот этот полуостров. Короче, здесь самое узкое место болота, и гость наверняка захочет воспользоваться этим. Поставить гребенку 700 метров, не больше, и все». Полковник задумчиво крутил в руке серебристый прямоугольник зажигалки. «Если это и в самом деле эльф, — заметил он, — то гребенка может и не сработать. Почует». «Значит, — спокойно произнес лейтенант, — на крючок нужно подвесить живца». «Живца? А если он этого живца попросту зачарует?» «Так я, — сказал лейтенант, — простого живца посылать тебе не предлагаю». Он остановился в полусотни метров от края болота. Сбросил рюкзак, потянулся, с наслаждением выгибая поясницу, и пошел искать хворост для костра. Ему повезло, долго искать не пришлось. Пройдя буквально дюжину шагов, лейтенант обнаружил поваленное дерево, считай, готовый топливный склад. Сучи, разумеется, были мокрыми, словно майка после марш-броска, но Алексей предвидел это заранее. Предвидел и запасся старой литровой флягой. С содержимым, правда, в последний момент едва не вышла накладка. Их Ниссан-патруль был дизелюхой, вдобавок топлива осталось меньше полбака. Пока достанешь. Хорошо, у саперов в их микробусике нашлась канистра. Пока он возился с костром, стемнело. Впрочем, подумал он, тут наверняка сказался субъективный фактор. Яркое пламя, очертив светлый круг на 2-3 метра, превратило осенние сумерки за его пределом в почти непроницаемую для человеческих глаз темень. Лейтенант усмехнулся. «Темнота — друг человека», — доверительно сообщил он соседнему кусту. «Если, конечно, этот человек — наш человек». Куст никак не прореагировал на фирменную шутку русских X-файлов, зато обиженный костер стрельнул одним из сучьев. Пара угольков крохотными светлячками прилипли к куртке, и лейтенант торопливо стряхнул их на траву, а затем отодвинулся на полметра. «Нафиг, нафиг! Понаделаешь вот так дыр в казенном имуществе и прости-прощай хорошие отношения с прапорщиком Ивлевым». А прапорщик... иной раз бывает полезнее целого майора. Да и куртку жалко. Хоть и казенная, но шита на него из мембранки. Пока новую выпишут, зима в окно метелью постучится. Кстати, а постучится. С виду направленный микрофон был похож на обычный охотничий. Штучка, постепенно входящая в моду, благо и цены год от года кусаются все меньше. Разумеется, у этого микрофона начинка была куда серьезнее, а идти по болоту абсолютно бесшумно не может никто. Но лейтенант знал, что этой ночью от микрофона толку не будет, и установил его исключительно для галочки. Инструкции пишутся для того, чтобы их выполнять, как говорил его первый еще в училище ротный, а использовать их по прямому назначению допустимо лишь в экстремальной обстановке. Первые 10 минут Алексей вслушивался в симфонию ночного болота полусидя. Затем перекатился на спину и принялся разглядывать небо. Здесь, вдали от электрического сияния городов, было на что посмотреть обычно. Но сегодня небосвод был напрочь затянут тучами, и лишь изредка сквозь разрывы промелькивал одинокий бриллиантовый лучик. Делать было нечего. Абсолютно. Вернее, надо было просто ждать. «Самое забавное, — подумал он, — что я даже для себя не могу внятно сформулировать, за каким лешим тут лежу. Интуиции, черт бы ее взял!» «Нет, — мысленно поправился он, — так думать нельзя, а то и впрямь обидится и уйдет, а в нашей работе без нее никак и никуда. Специфик избранного поля деятельности. Не реши, полковник, тогда, в 97-м, подстраховать кольцо вокруг прокола снайперами, хотя, казалось бы, никаких видимых поводов не имелось». Казалось, что все будет просто. Взять и скрутить пришедших с той стороны, возымевших наглость использовать стационарный прокол. А гости оказались не такие уж самонадеянные. И прежде чем лезть самим, пальнули... Так и не знаем, чем они пальнули. Был это газ, излучение или еще какая-то чертова хрень. Мы знаем только, что группа захвата легла... 32 человека. Причины смерти так и не смогли определить. Ни эксперты отдела, ни лучшие приглашенные. Естественно, под десяток грозных подписок о неразглашении специалистов. Лишь потом они вылезли. Трое в черном. И оставшийся вне зоны поражения их оружие снайпер снес одному из них голову. 12,7 мы как воздушный шарик прокололись. И они быстренько слиняли обратно, не забыв прихватить тело сотоварища. Так что для научников оставилось только разбрызганное на площадке содержимое черепной коробки гостя, мозги да кости, совершенно ничего сверхъестественного. А когда 7 часов спустя прокол открылся в следующий раз, выйти из него уже никто не успел, потому что никакой группы захвата на этот раз вокруг не было. Напротив прокола стояло самоходное орудие «Конденсатор», ствол которого можно без труда засунуть голову, даже с плечами, если ужаться. Или атомный снаряд. Мы не знаем, что было на той стороне прокола, но если там имелся город, значит, быть ему побратимом Хиросимы. Вот и сейчас я не могу объяснить, откуда берется эта клятая уверенность, что наш нынешний гость эльф. Это только мой след, отпечаток моих кроссовок на раскисшие от дождей тропинки, способен убедить его пройти по гребенке. Должен убедить. Гребенки. Мысль ускользалась, стиралась. Он попытался ухватить ее кончик, но скользкая нить просочилась между пальцев. Блокировка сработала. Наконец-то. В прошлый раз получилось очень некрасиво. Нашумели. Хоть ВВшники и съели байку о свихнувшемся ролевике, повадившемся отстреливать из лука мирных грибников, но вышло грязно. 7 убитых, 13 раненых. Хорошо, что нагрудные пластины новых броников стрелы не пробивали. Да и то, не зацепи его с вертолета, мог бы и уйти от собак, запросто мог. Он был очень хорош, даже раненый. Мечом отбился от собак, получил 2 пули, все равно и успел расстрелять половину колчана, прежде чем его закидали из подствольников. Плохо в прошлый раз получилось. Неэстетично. Миг, когда она появилась у костра, лейтенант пропустил. И лишь когда повернул голову глянуть, не пора ли подкинуть ветку другую, увидел... Листья. были листья, обычные листья всевозможных зеленых оттенков. Просто все они вдруг от чего-то решили собраться вместе и сложиться в тонкую фигурку, очень похожую на человеческую. Только у людей никогда не бывает менделевидных желтых глаз, расколотых напополам черным вертикальным зрачком. Лейтенант сел. Медленно. Хотя затейливый изогнутый лук и лежал в полуметре от своей хозяйки, никаких иллюзий Алексей не строил. Вся его тренировка позволит разве что дотянуться до кобуры, а затем он станет очень похож на подушечку для игл. Первая мысль была: она красивая. Очень. Вторая: полгода карантина. Минимум. С головомойкой. Некоторые выходят из карантина прямиком на пенсию. И всей надежды на крохотный с ноготь большого пальца приборчик, вшитый под кожу на сантиметр ниже правого уха. 45% на то, что чудо микроэлектроники сумеет защитить его мозг от воздействия гостя, и целых 72%, что факт этого воздействия будет зафиксирован. Это, если вдуматься, чертовски много, потому что вначале, когда приборчиков еще не было, с такими вот потенциальными куклами могли бы и не рискнуть возиться. Красивая. Ладно. Будем считать, что Париж стоил мессы. И знание, как выглядит настоящая нечеловеческая красота, стоит седых висков в неполных 26. Ты охотник на меня? Знакомые вроде бы с детства слова прозвучали чертовски непривычно. Вроде бы все правильно, и даже ударение верно расставлено, но все же лейтенант несколько секунд пытался поймать, понять, что же это была за странность, и сообразил-таки, сами звуки были иными. Даже не акцент, а нечто более глубокое. Словно кто-то записал фразу, а перед тем, как проиграть ее, изрядно пошалил с настройками. Да. Я охотник на тебя. Так вот и попадают на страницы истории, подумал он. В анналы. 7-й по счету зарегистрированный случай полноценного контакта с гостем за всю историю отдела. Впрочем, поправился он, пока еще не зарегистрированный. И очень даже просто может таковым и остаться. Почему? Ты пришла в наш мир. Она тихонько охнула. Вы убили того, кто помог мне, кого я призвала. Да. Почему? Я пришла в этот мир. Разве это наказуемо смертью? Ты сама смерть. Кажется, она удивилась. Кажется, потому что на самом деле это почти незаметное движение лицевых мышц могло значить все, что угодно. Удивилась, рассердилась, поразилась, расстроилась. Кто знает, как отражаются чувства на лицах обитателей Зазеркалья, и есть ли они у них вообще. Я не смерть. Ты несешь ее в себе, тихо сказал лейтенант. «Дурацкий разговор получается», — тоскливо подумал он. «Также могли бы беседовать, скажем, скальпель хирурга и раковую опухоль. Можно ли убедить метастазу, что жрать здоровые клетки нехорошо?» «Не понимаю». Лейтенант вздохнул. «На тебе отпечаток твоего мира. Вернее, он досадливо поморщился. В тебе. В твоей голове. Его часть. Ты его часть. И то, к чему ты прикасаешься, тоже получает этот отпечаток. Чем больше таких следов, тоньше грань между мирами. Однажды эта грань может попросту исчезнуть, и тогда лейтенант резко развел ладони. Все. Большой бум. Взаимоаннигиляция, если ты сумеешь понять это слово. Конец всего? «Конец обоих миров», — сказал он. «Того, где мы сейчас, и того, из которого ты пришла. Остальные уцелеют». «А может», — коротко усмехнулся лейтенант, — «и нет. Может, и все мироздание махом накроется». «Из-за меня смерть всего мира? Только из-за меня? Одна...» Следующее слово Алексей не смог даже запомнить, настолько непривычным было его звучание, и уж тем более воспроизвести его в виде букв. Шелест весенних листьев, плеск ручья, крик осенней стаи и хруст первого снега. Попробуйте-ка сплавить все это в единое целое. «Одна может погубить миры? В любой миг?» «Нет». Врать лейтенант не хотел, да и, наверное, не смог бы. «Одна не может. Потребуются миллионы таких, как ты, и пара сотен лет». «Теоретически», — мысленно закончил он. «Теоретически, потому что мы слишком мало, ничтожно мало знаем о том, как устроены грани зазеркалья. Какие уж точные расчеты. Просто с научников потребовали хоть какую-то цифру, они и выдали какую-то. Всего лишь одна из теорий, далеко не самая обоснованная, с кучей дыр и белых пятен, но слишком уж высока ставка, чтобы рисковать. Как там у Стругацких? Нам одного не простят, если мы недооценили опасность. Если в нашем доме вдруг завоняло серой, мы просто не имеем права пускаться в рассуждения о молекулярных флюктуациях. Мы обязаны предположить, что где-то рядом объявился черт с рогами, и принять соответствующие меры, вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах. Это сказал тамошний ГБшник, и, понятное дело, никаким производством святой воды он не занимался, а занялся он тем, что у человечества пока что, да и в будущем, скорее всего, тоже получается лучше всего — убийством. Вот и мы, обнаружив новую игрушку, придумали, что это большая бомба, и теперь с радостным повизгиванием занимаемся отстрелом потенциальных детонаторов. Шлеп-шлеп на раз, два, три. Вот идет защитник человечества. Да что мелочиться, вселенной. А как его узнать? Да очень просто, по кровавым следам. И этот путь уже привел нас к конденсатору. А думать, куда мы пойдем по этой лихой дороженьке дальше, очень не хочется. Потому что исторический опыт нашептывает: на войне как на войне. А войны, как общеизвестно генералам и политикам, которые, если всмотреться, тоже, в общем-то, генералы, только без погон, не выигрываются сидением в пассивной обороне. И пора уже определиться с врагом и направлением главного удара. Ну, а на их удар нужно отвечать нашим контрударом, да так, чтобы... И вообще, линия обороны наших родных границ должна проходить по граням вражеских миров. Ясно вам? Это ж как аксиома Пифагора. Тогда почему охота? Потому что у правила не должно быть исключений. И если сквозь плотину... Ты знаешь, что такое плотина? Да, у нас есть звери, как ваши бобры. Если сквозь плотину протечет одна капля... Вскоре за ней последуют 10 других, за ними 100. И однажды какая-то капля станет той самой последней. Лейтенант замолчал. Она сидела, обняв колени и спрятав лицо. Точь-в-точь, как обычная девчонка. И тонкие плечики едва заметно вздрагивали. Но когда она подняла голову, лицо было сухим. «Смерть. Там, откуда я пришла, большая беда. Враг, с которым нет силы бороться. Враг и отчаяние. Лес, что дарил нам жизнь, отравлен черной ненавистью». «Наши леса тоже не очень-то дружелюбны». ваши леса?» На миг она замялась, подыскивая нужное слово. «Угнетены. Много железа. Больны, но в них есть жизнь. Есть надежда. Там надежды нет. Впереди только тьма. Понимаешь?» «Понимаю», — тихо отозвался лейтенант. «Мы...» Она вновь замялась, досадливо мотнув подбородком. «Беженцы. Так это называется у вас. Мы никому не делаем зла. Неужели это настолько страшно вам?» «У правила не должно быть исключений», — медленно повторил Алексей. «Никаких». «Прекрати!» — крикнул кто-то внутри него. «Ненормальный псих! Что ты делаешь? Жалость? С чего бы? Только потому, что этот гость так похож на несчастную девчонку? Да ты на лук ее посмотри! И вспомни тех со стрелами в башке, которых ты помогал закидывать в кузов грузовика. А год назад, помнишь? Тот, похожий на огромного фиолетового червяка. У него-то никакого лука не было, и куклу он не притягивал. И даже когда в него начали стрелять, он всего лишь пытался уползти прочь. Не защищался. Не мог? Не умел или не хотел? Огнеметом бы его, сказал тогда ты, а Латохин заржал и выкрикнул сквозь рев турбин. «Ну да, шмелем, чтоб наверняка!» Вертолет развернулся, и на кончике черного хоботка под кабиной расцвел ярко-рыжий цветок. Белая нить коснулась земли. Кустарник сразу же вспыхнул, и сосна качнулась, медленно заваливаясь назад. Двойные пули ЯКБ выбивали целые гейзеры песка, щепок и хвои. «Просто мы хотим спастись. Жить». «Не повезло. Ты выбрала неправильный мир для бегства». «Я не хочу исчезать», — прошептала она. «А ты? Ты ведь не хочешь убивать. Я чувствую. Почему же тогда? Почему?» «Выбора нет». Он почти ненавидел себя за эти слова. «Скорее бы уже все кончилось». «Не верю!» Вскочив, она вскинула руку, словно пытаясь отмахнуться от назойливого насекомого, а в следующий миг сжала ладонями виски. «Не верю тебе! Слышишь? Страх, ложь, ненависть движет маме. Не хочу. Почему? Просто оставьте меня». «Все уже решено», — выдохнул лейтенант. «Так или иначе, но финал будет один». «Не верю», — в третий раз повторила она, уже почти спокойно, и подняла лук. «Ты не хочешь убивать меня. Твой пистолет не выстрелит. А значит, выбор есть. И есть надежда. Прощай». И в этот миг он вспомнил гребенка. Медленно, словно во сне, начал открывать рот, чтобы сказать, но слишком поздно. Она уже шагнула назад и растворилась в темноте. Еще можно было крикнуть. Можно было, можно, можно, пока еще! Лейтенант отвернул манжету куртки и посмотрел на часы. Секундная стрелка почти не шевелилась. Ползла, словно парализованная улитка, с судорожными рывками, подолгу зависая у каждого деления. А крохотный, с ноготь большого пальца приборчик под правым ухом так и не подал сигнал. 72% за то, что воздействия на его мозг не было. Целых 72. И всего лишь 28, что теперь она знает. Он уже почти поверил в то, что взрыва не будет. И как раз в этот миг рвануло. Грохот разрыва и короткий пронзительный визг, который, услышав хоть раз, уже никогда не спутаешь ни с чем иным. Так умеет визжать только злюка. Она же ведьма, она же противопехотная мина ОЗМ-72. Лейтенант вздохнул. Затем встал, неторопливо поднял рюкзак, щелкнул кнопкой фонаря и зашагал по тропе. Думать ему не хотелось. Точнее, он не хотел думать об одной вполне конкретной вещи — сейсмическом датчике. Простенькая электронная штучка, созданная лишь для одного — узнавать о приближающемся двуногом, узнавать безошибочно, бежит ли он, ползет или шлепает на лыжах, опознавать в любую погоду, выделять на фоне движения животных и техники — и активировать ближайшую к цели мину. Лейтенант очень не хотел думать о том, что из-за взрыва тонкая настройка датчика могла сбиться. И тогда прибор забудет, что двуногая цель весом более 80 килограммов является для него запретной. Что штатно, ехидно напомнила ему память голосом полковника Кабаевского, в комплект охота входит 5 мин и ставят их с расчетом на взаимоперекрытие зон поражения. Он очень не хотел думать об этом. И поэтому старательно считал шаги. Сделав шаг номер 248, лейтенант увидел иссеченный роликами ствол молодого клена, ободранные кусты и комья земли. Шагнув еще раз, он услышал стон. Она лежала рядом с тропой, свернувшись, словно пыталась согреться. Медленно, словно во сне, лейтенант расстегнул боковой карман рюкзака и вытащил черный пенал телефона. «Орлиное гнездо слушает!» «Возникли непредвиденные обстоятельства». Горло болезненно саднило, словно его долго и старательно пытались чистить ёршиком с остальной щетиной. «Что? Какие еще непредвиденные обстоятельства? Седьмой, доложите толком!» «Она жива». Лейтенант сглотнул вязкий комок и, зло мотнув головой, добавил уже почти нормальным тоном. «Объект не погиб на гребенке». «В каком?» На этот раз проблемы с голосом, похоже, возникли по ту сторону трубки. «В каком состоянии находится объект?» «Объект истекает кровью», — прошептал лейтенант. «Что? Вас не слышно! Повторите!» «Состояние объекта визуально оцениваю как критическое», — четко проговорил лейтенант. «Возможно ли эвакуат?» Трубка на миг замолкла. «Ты сможешь вынести ее?» «Вот он и прозвучал», — тоскливо подумал лейтенант. «Тот вопрос, который ты задал себе, едва увидев ее, едва сформулировав его, ты уже знал ответ. Знал, но так упрямо не хотел его признавать. Кого ты хотел этим обмануть, лейтенант?» Неужели самого себя? Маловероятно. «Что? Седьмой, говорите громче, вас плохо слышно!» Опуститься на колени рядом с ней, взять на руки, встать. Нет, с ней рюкзаком он не встанет точно. Сбросить рюкзак, потом встать. «Брось!» — резко скомандовал его внутренний голос. «Прекрати! Ты же сам понимаешь, шансов дотащить ее живой хотя бы до машины, не говоря уж о вашем госпитале, потому что обычные врачи почти ничем не смогут помочь ей. Этих шансов практически нет. 0,6. А стоит тебе неловко качнуться, оступиться, Датчик щелкнет крохотным реле, и где-то рядом выпрыгнет из-под палой листвы еще одна злюка. «Ты не, скорее всего, не спасешь ее», — вкратчиво прошелестел этот проклятый, засевший под черепом. «А вот погибнуть самому легче легкого. Оно тебе надо?» «Седьмой, ответьте! Седьмой!» «Я считаю...» — лейтенант снова сглотнул. «Товарищ пол... товарищ Орлиное гнездо, я считаю, что успешная эвакуация объекта невозможна». Трубка молчала. Лейтенант зачем-то попытался вспомнить, сколько стоит минута спутниковой связи. Вроде бы и немного. Ну да, как раз месяц назад говорили, что тариф будет снижен. Ромка из отдела техобеспечения говорил. Он попытался вспомнить, какой свитер был на технике. Не смог. Разозлился и в какой-то миг едва не шарахнул телефоном ближайшую лиственницу. Но сдержался. Вовремя. «Седьмой!» — ожил телефон. «Вертолет тебе не успевает. 2 часа лету. Посему пункт 4.1. Действуйте!» «Вас понял», — отозвался лейтенант. Он был спокоен. Теперь, когда черта подведена и все было решено, осталась лишь последняя деталь — формальность. А затем эта история, наконец, получит свой финал. Ей было очень больно. Боль была везде, и она ясно чувствовала, как с каждой секундой каплями протекающей сквозь пальцы крови из нее уходит жизнь. Но все же она сумела открыть глаза и увидела низкое серое небо над лесом. Чужое небо. И зелень листвы незнакомых деревьев. Черное, круглое, заслонившее собой. Не было ни вспышки, ни грохота, только негромкий щелчок выстрела. Oh.